у этих маленьких лесных зверьков между передними и задними ногами есть легкая перепонка. Они легко перескакивают, как бы перелетают с дерева на дерево. Мне только однажды удалось видеть белок летяг в наших смоленских лесах. Они жили в глубоком дупле старого дерева. Там я случайно их обнаружил. Соня Полчок. Летом я жил в Кавказском заповеднике. Мы охотились на волков, обижавших благородных оленей. Охота была неудачна. Разыскивая волков, мы путешествовали по обширному заповеднику, где некогда была царская охота. Жили мы в маленьком поселке на берегу бурной горной реки. Мы поднимались на альпийские пастбища, любовались на покрытые снегом вершины гор. Не раз встречали медведей, видели кабанов, собиравших желуди под развесистыми дубами. В заповеднике жили и работали научные сотрудники, изучавшие природу. Они следили за животными, отлавливали птиц и зверей. Из сотрудников особенно запомнилась мне зоолог Мария Петровна. Всякий день в сопровождении двух привязавшихся к ней ручных оленят она уходила в лес ставить ловушки на соней полчков. Эти ловушки она укрепляла на сучьях развесистых дубов высоко над землею. Ночью в ловушке попадались маленькие, проворные, похожие на белых зверьки. По утрам Мария Петровна возвращалась с добычей. Я впервые увидел зверьков, о которых не знал и не слышал. Сони-полчки живут в дуплах больших деревьев. Днем они не выходят из своих скрытных убежищ, а по ночам в поисках корма разбегаются по развесистым сучьям. У старинного натуралиста-писателя Брема я прочитал о сонях-полчках, что некогда они были широко распространены по всей Южной Европе. Жирное мясо полчков у богатых людей считалось лакомством. Во времена Римской империи сони и полчков держали и откармливали в особых загонах, мясо их подавали на императорский стол. Маленький сони-полчок необыкновенно прожорлив. Он поедает много желудей и орехов, к осени наливается жиром и впадает в глубокую зимнюю спячку. Спящего соню-полчка можно брать в руки, класть в карман, и он не просыпается. Я с удивлением смотрел на маленьких прожорливых зверьков, удивлялся их скрытной жизни, способности спать беспробудно. Больше мне никогда не пришлось видеть редкостных зверьков, но я всегда вспоминаю мое путешествие в Кавказский заповедник, высокие снежные горы, знакомых людей, знатоков и любителей живой природы. Вспоминаю удивительных маленьких зверьков, жирным мясом которых некогда лакомились римские императоры. Бурундук. В самом конце лета, охотясь на берегах реки Камы, я жил у приятеля моего, лесника, в глухом прикамском лесу. Сидя у открытого окна, я увидел, как в лесниковом небольшом огороде, почти рядом с окном, сам собою колышется тяжелый цвет дозревающего подсолнуха. На подсолнухе сидел маленький красивый зверек. Он хлопотливо выдергивал из гнезд зерна спелого подсолнуха и набивал ими защечные мешки. Это был бурундук, проворный и ловкий зверек, похожий на маленькую белку. Живут бурундуки под деревьями, в земляных неглубоких норах. В этих норах они устраивают вместительные кладовые, где прячут обильные зимние запасы, кедровые орехи, подсолнухи, хлебные семена. Быстрый бурундук всегда находится в движении. Он бегает по сучьям деревьев, по кучам хвороста, сложенного в лесу. Живого, очень любопытного зверька нетрудно поймать.